Глава 22. Первую половину этого дня можно было бы назвать идеальной. Нежное море с белыми шапками пенных волн, бархатное солнце, ласкающее кожу. Я наслаждалась возможностью побыть наедине со сказочной природой, действующей на меня исцеляюще. Единственный фактор, не дававший расслабиться на все 100%, имел вполне себе конкретное имя – Алихан. Мужчина, казалось, ни на секунду не выпускал меня из виду, хоть предоставил мне определенную долю уединения, занимался своими делами, много говорил по телефону с террасы и работал в ноутбуке. Я уже успела привыкнуть к тому, что не нужно озираться каждый раз в ожидании того, что новоявленный муж настигнет меня и опять вступит со мной в перепалку. Маски ночи ушли, а с ними и моя уверенность в себе. Если вчера у меня были силы противостоять ему, на равных вступать с ним в интим, на равных припираться, то сейчас, под светом солнца, в этом до невозможности открытом купальнике, а в предоставленном мне гардеробом Алихана ассортименте были только те, что явно покупались для того, чтобы порадовать глаз хозяина, я была к этому не готова. Я даже из моря почти не вылезала по этой причине. Вода скрывала от моего постоянного зрителя тело, прятала меня от него. В тот момент, когда Алихан незаметно подплыл, я как раз лежала на волнах, отдавая себя во власть стихии, нежно качающей меня своим течением. Почувствовала захват на своей голени, невольно охнула, чтобы в тот же момент оказаться вертикально прижатой к его телу, даже вжатой. Он направил мои ноги, заставил обвить его торс, от неожиданности схватила его за шею, чтобы не упасть. Наши лица оказались напротив друг друга, дыхания сплелись. «Море здесь непредсказуемое, Василиса», — прошептал он мне прямо в губы. «Много скрытых течений, не стоит самонадеянно ему доверять. Даже если опытный пловец. Как правило, именно с такими оно и любит играть больше всего». Мои губы слегка дрогнули в легкой усмешке. Он говорил о море как об одушевленном существе. Это было странным и удивительным одновременно. «Спасибо за пояснение, но я взрослая девочка». «Ты?» — усмехнулся Алихан и зубами слегка поддел мои губы. «Ты малышка, Василиса, безалаберная маленькая девочка, которая не думает о последствиях. Иначе бы не жарилась на солнце, не обновляя защиту. Ты вся красная, как рак, особенно плечи, шея и лицо. К ночи они начнут гореть». А я про себя и рада была, что покраснела, и мне больно. Может, он тогда не будет до меня докапываться? Как только подумала об этом, Алихан, словно бы считав мои мысли, впился пальцами в бедра и сжал их, еще сильнее придвинув к себе и дав почувствовать эрекцию. Я замерла, ощутив, как по телу бегут мурашки. Его близость неизбежно действовала на меня иррационально. Тело помнило все: и страх, и боль, и ласку, и удовольствие. С этим мужчиной у меня все было в первый раз, каждая женская эмоция. Его пальцы быстро нашли завязки на бикини и развязали узелок. Тонкая ткань открыла грудь, и он умело припал к соскам губами, послав по телу разряд тока. Щетина сладко царапала кожу. Тело, привыкшее к прохладе воды, отреагировало на тепло его рта еще более острыми вершинками сосков, посасывая которые, он тихо застонал. Рука жадно прошлась по позвоночнику. Он притянул меня к себе еще ближе, не оставив и миллиметра свободы. Я слышала биение его сердца и порывистое дыхание. Груди сменились ртом. Он смял мои губы, пожирая. Я не сопротивлялась, но и не отвечала, наблюдая за ним. Странным образом, все отчетливее я фиксировала данность. Чем смелее и настырнее ласки Алихана, чем больше он от меня получает, тем ненасытнее он становится. Ненасытнее, эмоциональнее и зависимее, что ли. В его глазах вместе с возбуждением неизменно плескалась вторая эмоция, которую я никак не могла сначала разглядеть, но сейчас, кажется, понимала, о чем речь. Зависимость. Да, он становился зависим от меня. В минуты, когда страсть охватывала его агонией, он был уязвим от меня, как никогда. Движимая интересом, даже азартом, я сама опустила руки на его плавки, провела по каменной эрекции, отодвинула край ткани и нырнула пальцами к тлеющему даже в прохладе воды органу. Осторожно, с опаской сжала каменную плотность, видя, как он громко выдыхает, видя, как вожделение в глазах становится перенасыщенным. Черты его лица обострились. Он тяжело дышал и, казалось, подчинялся каждому моему движению. Я интуитивно убыстрила ход, лаская его руками по наитию. сорвав с его губ утробный стон, невольно не могла не усмехнуться. «Я управляю им». Да, вот что это было. Грозным Алиханом, безжалостным и властным, с легкостью могла управлять одна моя рука, одна правильно брошенная улыбка, одно касание губ и многозначительный взгляд. Мысль о том, что в моем царстве бесправия наконец появился рычаг управления, пьянила. «Маленькая девочка?» — прошептала я в его губы и улыбнулась. Рука властно еще сильнее сжалась на моей талии. «Для меня ты всегда будешь маленькой девочкой», — запрокинул голову от удовольствия, снова гортанно простонав. «Сладкая, сожми сильнее, быстрее, делай быстрее». Послушалась, ускорила темп. Пара мгновений, свирепо-страстный взгляд на мне, жадное дыхание вперемешку со стонами, и он громко кончает мне в руку. А я жадно ловлю каждую его эмоцию, потому что изучаю, и потому что все это для меня дико ново. Упирается лбом мне в лоб, восстанавливает дыхание. «Хорошая жена», — шепчет, слегка улыбаясь. «С каждой минутой все лучше». «Снова заслужила вкусняшку?» «Не могу не сострить». Алихан усмехается. «Вкусняшку точно заслужила». Сама открыла тему о еде и сейчас только почувствовала, как хочу есть после своих многочасовых заплывов. «Пойдем на берег, Василиса. Иди в душ, обсохни и смажь тело кремом после загара, чтобы кожа успокоилась. Ты и правда пережарилась. Через час у нас будут гости». «Гости?» — напряглась я внезапно. К такому повороту я была совсем не готова. «Три пары, мои друзья и их жены. Они понравятся тебе. Раджаба и Альбину ты уже знаешь, другие еще веселее». «Да, веселости в Раджабе, честно говоря, я не разглядела». Алихан так и не выпустил меня из рук. Пока нес меня на берег, мой живот не кстати заурчал, что он не мог не заметить. «Потерпишь часок или съешь бутерброд перед ужином?» «Потерплю», — произнесла кислым голосом. Я не была особо настроена разводить дружеские беседы с его друзьями, и потому решила, уж лучше в это время набивать себе рот едой. По крайней мере, это будет естественнее. «А вкусняшку я, судя по всему, и правда заслужила». Стоило мне спуститься на первый этаж после душа, я с удивлением обнаружила Алихана на кухне, занимавшегося какими-то приготовлениями у холодильника. Очередной когнитивный диссонанс. «Неужели ты стоишь у плиты?» — не выдержала, спросила в лоб. Он поднял на меня глаза, оторвавшись от разделывания мяса, улыбнулся. «У плиты нет, у костра вполне. Женщин не следует допускать ни к мясу, ни к мангалу. Так что сегодня тебя и правда ждет награда в виде вкусняшки». Дверь на веранду была открыта, и я увидела, что там уже дымятся угли на мангале. Под ложечкой еще сильнее засосало. Нерешительно переступила с ноги на ногу. «Помочь чем-то?» «Не то чтобы я хотела работать с ним в команде, просто как-то нелепо бы выглядело, что я сейчас уйду в гостиную ничего не делать, а он здесь будет кошеварить». «Можешь помыть зелень и овощи. Часть просто разложи в блюдо на столе, а из второй части можешь сделать салат. Классику. Помидоры, огурцы, лук, немного укропа. Такой, чтобы не перебить вкус мяса». Молча стала делать то, что он сказал, и поймала себя на мысли, что они здесь действительно едят очень много овощей и зелени. В сочетании с мясом это самый здоровый, беспроигрышный вариант. Не зря же говорили о знаменитом кавказском долголетии. А что еще нужно? Здоровая пища, море, горный воздух. С задачей я довольно быстро справилась, и даже салат получился на славу. Глаза сами упали на красивое глиняное блюдо с широкими краями. Заправила его маслом и удовлетворенно вздохнула. Ну вот, уже не чувствую себя такой никчемной на фоне его кулинарных талантов, от которых во рту уже скопились слюнки. На кухню с террасы проникал бесподобный запах шашлыка. «Умница!» Он коснулся губами моей шеи, оказавшись внезапно за спиной и застигнув врасплох. «А если еще и на стол накроешь, цены тебе не будет. А говоришь, нехорошая жена». «Не обольщайся!» — не могла не ответить колкостью, но прошла к буфету и вытащила такие же красивые глиняные тарелки, явно из одного комплекта. Эффектная посуда. Все в этом доме было продумано со вкусом. Явно поработал профессионал. А я ведь раньше никогда не была в таких домах. Только на картинке их видела. А теперь это часть моей жизни. Запищал его мобильный. Алихан ответил, и из его коротких фраз я поняла, что кто-то из гостей уже на подъезде. Внутри невольно поднялось волнение. «Раджаб и Альбина будут через 5 минут», — подтвердил он мои догадки. «Мне стоит переодеться?» Алихан ошпарил меня горячим взглядом и чуть заметно улыбнулся, одобрительно. Я постаралась сразу одеться так, чтобы не пришлось бегать в попыхах, выискивая, чем прикрыться. На мне было нежное летнее платье в цветочек, доходящее почти до пола, с красивыми романтичными рукавами. Все прикрыто и в то же время по фигуре. И все же у них здесь столько заморочек, что спросить стоило бы. Все идеально, Василиса. Платок? — сглотнула ком в горле. К этой части гардероба я пока была готова менее всего. Даже фривольные кружева Сабины, которыми она с лихвой меня снабдила, не вызывали такого страха и смущения. «Не нужно. Это друзья, Василиса. Они не будут разглядывать тебя как женщину. А я не буду тебя от них прятать. Им ты можешь доверять. Это близкие люди. И я надеюсь, что их жены тебе тоже понравятся».